Глава 19. Феликс. Переодевшись в рабочее, выхожу к ребятам. На столе моргает телефон, загораясь очередным входящим. С утра их было уже 100. Такое ощущение, что моя бывшая решила меня извести, а надо сосредоточиться на делах. Недовольная Соня раскладывает тетрадки, старательно огибая мобильник. «Я привез свой старый ноут», — говорю девушке. «За наш комп не пущу, там много специализированных программ. А тут можешь творить, что захочешь, лишь бы пользу принесло». Снимаю с самореза, вкрученного в стену, черную сумку, кладу перед ней на стол. Чертов телефон снова звонит. Со всей дури швыряю его об пол. Треснувший экран летит в одну сторону, крышка в другую. Батарейка вообще куда-то под кресло. «Ты дурак?» — визжит Софи, подпрыгивая на месте. «Не задело?» — осматриваю ее голые ноги. Мало ли, вдруг куском пластика поцарапала. Хоть обработать сразу. «Ты ненормальный, Феликс! Ты в курсе?» — шипит на меня девчонка. Можно же просто было в черный список добавить или симку вынуть. Но, блин, взял и грохнул телефон. Закатывает глаза. Так надежнее. Подмигиваю малышке. А для работы у меня есть второй. Показываю трубку попроще. Она только неодобрительно головой помотала в разные стороны и полезла изучать мою технику. Мы до конца дня провозились каждый со своими делами. Я восстановила электрику на еще одной клиентской машине и даже успела ее отогнать. На обратном пути заехал в магазин, вновь купил Софии мороженое, в этот раз с персиковым вкусом. Удивился, когда оно не полетело в меня, она только рассмеялась, но вкусняшку быстро присвоила и приступила к уничтожению. «Ты не понимаешь, что говорить он с тобой не будет?» Слышу недовольное от Давида с другого конца гаража. «Нет, не надо звонить. Чего ты добиваешься, Рид? Зачем?» «Дай сюда». Выхватываю у него мобильник. «Я тебе ночью все сказал», — говорю ледяным тоном. «Ты полная дура, если решила, что я вернусь после того, что ты сделала!» Девушка в трубке, как и несколько часов подряд прошлой ночью, начала рыдать и просить прощения. «Мне плевать. Ты сама сказала, что я люблю только тачки. Так ты была права, Рид. Так и есть. И тебя я никогда не любил. А за что? Ты только и умеешь, что трахать меня и мой мозг. Так что мы в чем-то похожи. Оба эгоистичные твари. Не звони мне больше. Не нарывайся!» Сбрасываю вызов, добавляю ее в черный список. «Красавчик!» Хлопает по плечу друг. Ночной диалог результата не принес, как я понимаю. Он искренне за меня переживает. Наверное, никому и никогда до меня не было дела так, как ему. Почему? Взвинченные нервы и предварительная ситуация на дороге. Все окей. Скидываю его ладонь. Иду к чайнику, чтобы сделать себе кофе. А поехали в клуб сегодня. Ко мне подошла Софи. Рядом поставила свою кружку. Ты сейчас снова хочешь позлить Дэйва? Кидаю ей пару кубиков сахара, засыпаю пакетик растворимого кофе. Хреновая идея, Соф. Он только с виду белый и пушистый. Но играть с ним не стоит. Я просто хочу в клуб. Ты можешь поехать со мной? Забирает чайник. Сама разливает кипяток. Или продолжать страдать здесь? Ты же боишься меня. И это правда. Ее тело выдает малышку с головой. Хочет и боится. Вот и попробуем это исправить. Должна же я научиться выносить твое присутствие рядом. Смеется Соня, забирая свой бокал. «Слушаться будешь?» Смотрю на нее из-за края чашки. «Началось!» Закатывает глаза. «Мы отдыхать поедем. Отдыхать! Тебе знакомо это понятие, Лекс? Пить пиво, танцевать, курить... Ловит мой скептический взгляд. «Ладно, без последнего, пожалуй, можно обойтись». «Без меня никто никуда не поедет!» Высовывается взлохмоченная голова Давида. Мужчина выпрыгивает к нам на одной ноге в черном носке. Звенит ключами, в кармане надевает джинсы. «Я даже и не думал». Смотрю, как розовеют щеки Софии, разглядывающей полуголого друга. Рядом со мной она чаще бледнеет, краснеет, скорее от злости. «Я ее боюсь», — тычу пальцем в сторону Софы. «Напьется, приставать начнет. А если не справлюсь, поддамся. Кто спасать меня будет?» «Я тебе поддамся». Его темная макушка вылезает из горловины футболки. «Лису возьмем? Если отпустит, конечно». Тоскливо вздыхает мелкая. «Возьмем!» «Сдаюсь!» «Может, она нормальная, в отличие от тебя. Дэйв, дай мобильник!» Протягиваю ладонь. «С рабочего звони!» Друг сразу понимает, кому. Киваю. Ухожу на улицу, пока Софа собирается. Набираю специально выученный наизусть номер. «Дмитрий Александрович, добрый вечер! Это Феликс. У меня к вам просьба!»